бетона океане есть зеленый остров, огороженный забором был газоном, просто колючей проволокой тот остров окружен, любой проход сквозь него был строго запрещен. Росли две розы, там склоняя лепестки, тянули стебли друг к другу, но были далеки. Брызги из-под колес с утра их поливали, отражение солнца в витринах их согревали. Им снились сны, что вместе наконец они среди камней, среди людей, среди огней, витрины фонарей, что не спали. В бетонном океане лужи и слез высыхали, в пыли и гари колес две розы увидали. Две могли все вынести, когда ветер дул, держались из последних сил. Шмель один присел, он разносил вести о былой весне и близкой осени. Дождь смывал мазут всех лепестков, но розы ждали, что их оторвут от оков колючей стали и холодного бетона, и продолжали распускать свои бутоны. Им снились сны, что вместе наконец они среди камней, среди людей, среди огней, витрины фонарей, что не спали. В бетонном океане лужи и слез высыхали, пыли и гари колес две розы увидали. Но вот как-то раз заслышали шаги в росу этих роз, ожили лепестки, прямо под корень срезает их какой-то парень, с мурым лицом под плащ убирая, шаг прибавляет. Неведомо откуда накатило счастье, их стебли друг у друга наконец в объятиях. Сбылась мечта цветов теперь так близко, на ярком солнце лежат у обелиска. Воплотились сны, и вместе наконец они среди камней, среди людей, среди огней, витрины фонарей, что не спали. В бетонном океане лужи и слез высыхали, пыли и гари колес две розы увидали. Среди камней, среди людей, среди камней, среди людей, среди камней, среди людей, среди камней, среди.